Глава 25. Первый день отбора встречает дождем. Я надеваю утреннее платье из доставленного сегодня рано утром остатка гардероба, заказанного ректором. Как я умудрилась попасть в это змеиное гнездо? Служанки у меня не было, поэтому волосы я еще с вечера заплела в косички, чтобы придать им объем и волнистость. Завязываю лентой в тон платью на макушке конский хвост и, отчаянно зевая, отправляюсь на негнущихся ногах в столовую. Мало того, что из-за дождя и так спать хочется, а я еще не спала всю ночь. Не знаю, чем встретит меня первый день, поэтому решила подготовиться. Читала правила отбора и учебник по бытовой магии. Я сделала на подготовительном этапе все, что могла. Подбадривая себя, чтобы совсем не пасть духом, вхожу в просторный светлый зал. Все четыре девушки уже расположились в комнате и даже не смотрят друг на друга. Император действительно любит Эдгара. Девушки настолько разные, что могут удовлетворить самый изысканный вкус. Яркая брюнетка, белая, как лунный свет, блондинка, рыжая, как пламя, и каштановая девушка. Я выбиваюсь из этого изысканного аристократического общества. Золотистая блонди с помойки. «Вы опоздали, номер 5!» Обидно произносит входящая в комнату первая статс-дама, не называя меня по имени. Ее развивающиеся одежды пугают меня. Хоть она и блондинка, но со своим хищным оскалом больше похожа на ведьму из детских сказок-страшилок. Эдгара здесь пока нет, и мне придется самой защищать себя. Что ж, добро пожаловать на голодные игры драконов. «И вам доброе утро, госпожа Лунг!» Любезно произношу я с самой очаровательной улыбкой, на которую только способна. «Я зашла до вашего появления!» И тем более до появления ректора Ренга, а значит, не нарушила ни одного правила. Мать Кайдена поджимает губы и с неудовольствием произносит. Спорить с распорядителем отбора – первый шаг к отчислению. Пожимаю плечами, я и не ожидала от нее справедливости. Остальные девушки молчат и преданно смотрят на нее. Итак, приветствую вас на императорском отборе невест. Торжественно произносит статс-дама, фальшиво улыбаясь. Вы должны пройти 5 этапов отбора, и только после всех испытаний будет названа победительница. То есть она осложняет отбор тем, что оставляет всех до конца. Что-то мне подсказывает, что Эдгар не знает о новом условии отбора. «Но почему?» – удивляется брюнетка. «Всегда же после каждого задания одна участница выбывала». Адель Лунг одаривает девушку неприязненным взглядом. Надо запомнить, что брюнетка не фаворитка распорядительницы. «Еще одна претендентка на позорное отчисление», – грубо произносит она. Что за студенческий лексикон? Не работала ли она в академии? Уж больно похоже на завуча или декана. Мамаша Лунг обводит нас взглядом, от которого я холодею. Страшная женщина в фигуральном смысле. Ох, и хлебнем мы от нее. А сейчас, раз глупые вопросы и пререкания закончены, приступим к завтраку, говорит она и делает взмах рукой. Слуги вкатывают столики с едой и сноровисто сервируют стол. Я из-под тишка наблюдаю за распорядительницей. Она кайфует. Вот в кого Кайден, любитель подчинять и подавлять. В мамочку. Она сейчас упивается своей властью над нами. У, гадюка! Слуги помимо еды поставили еще и номерки возле каждой тарелки. Как я уже поняла, мой номер 5, и он, сегодня у меня неудачный день, располагается напротив госпожи Лунг. Ее неудовольствие выдает только хищный оскал, выдаваемый за улыбку. Итак, девочки, советую хорошо позавтракать. Сегодня у нас день знакомства. Накладывая себе на тарелку зелень и пророщенные злаки, произносит она. Теперь мне хотя бы ясно, отчего столько злости в первой статс-даме. Она, соблюдая фигуру, ограничивает себя в еде, вот и отрывается на девочках, которые стройны лишь потому, что молоды. Никто из нас, судя по взглядам, которые мы бросаем друг на друга, так и не понял, что она имеет в виду под днем знакомства. «Вижу, что вы не понимаете, о чем я». Знаком показывает слуге, чтобы он налил ей фужер какой-то жидкости ярко-розового цвета. Никто не рискует подтвердить ее утверждение, лишь нестройно киваем. «Это значит, что за завтраком вам надлежит поддерживать беседу», – произносит она. «И нет, это не задание, а, так сказать, прелюдия к нему». Она улыбается ярко накрашенными губами, которые почему-то не съедаются. Я, чтобы не разочаровывать мамашу Лунг, накладываю себе на тарелку оладьи, поливая их сладким сиропом, кладу пару вареных яиц, немного зелени. Прошу слугу принести мне блюдо с овощами и накладываю себе побольше. Такс, а что у нас с питьем? Обнаруживаю напиток, напоминающий какао, и с удовольствием наливаю в кружку. То, что я сделала, называется дергать дракона за усы. Первая статс-дама давится зеленью, а простая девчонка с наслаждением уплетает оладьи, запивая какао. Я когда-то увлекалась правильным питанием и не понимаю, почему нельзя было добавить к завтраку яйца и овощи. Судя по представленным блюдам, тут еще многое можно было бы выбрать даже для тех, кто следит за фигурой. Предполагаю, что она уже позавтракала и рисуется перед нами. Девочки тоже не стесняются в выборе блюд. Только Блонди Луна берет себе то же самое, что и мамаша Лунг, удостоившись ее благосклонного взгляда. Нахожу в вазочке фрукты и кладу в маленькую тарелку рядом. Я ее опознала по картинке в книге по этикету. Это фруктовая тарелка. Итак, Эдгар может мной гордиться. Я еще не нарушила ни одного правила. Что ж, поели. Теперь и поболтать можно. Скажите, госпожа Лунг, по правилам отбора распорядителю можно иметь явных фаворитов?